Сейчас я попробую следующий. Задержка. Мне говорить, блядь, сложно, если я слышу. Блядь. Блять, не попадаю в метроном, пиздец. Блять, я сбился. Пизда. Скайф. Сука, я пиво разлил. Под драмки. А ну настучи что-то, пожалуйста. Блять. Я не могу поймать вайбс. Сука, ловим вайбс, ловим. Я куда-то в пизду улетаю. Давай, ебаш. А вы же слышите, когда я говорю, да? Блять. Да не, надо в том-то и прикол, хуйню типа полнейшую ебашить. Плыви по течению, мужик. Похуй, нормально. Смотри, это ты только меня на трансляции слышишь. Они меня слышат с задержкой. Они услышат меня, типа, ну, да, ты поняла. Чат, чат. Заебись. Я надеюсь, вы меня не задержкой слышите, я все попадаю у вас. Thank you.